1915 год. Май. Под деревней Ольховчик по ярко-зеленой реднине луга наступает в пешем строю 13-й немецкий железный полк. Цикадами звенят пулеметы, тяжеловесно стрекочет станковый пулемет, залегший над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей сотни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводи, опушенной желтобарашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди немецкая цепь, желтый глянец медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый полынный дымок выстрелов. Григорий не спеша стреляет, целится тщательно, и между двумя выстрелами, прислушиваясь команде взводного, выкрикивающего прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака. Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами вверх, заставляет их рысью бежать к речке. Под Раворусской со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обращая наступавших австрийцев в бегство. В стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как баранов скидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая дрожь полного, мокрого от страха тела. И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом Степаном Астаховым. Под городом Столыпиным полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их. И когда 12 сотен одна за другой устремились в атаку с целью прорвать сомкнувшееся вражеское кольцо, Григорий увидел, как Степан спрыгнул с убитого под ним вороного коня и закружился волчком. Григорий, обожженный внезапной и радостной решимостью, с трудом удержал коня, и когда последние сотни, едва не растоптав Степана, промчалась мимо, подскакал к нему, крикнул: «Хватайся за стремя!» Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория. «Не скачи шибко! Не скачи ради Иисуса Христа!» – просил он, задыхаясь. Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни, оставалось не больше 100 сажений. Но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Григорий отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью фуражку, сел, торопливо стягивая олевшие лампасами шаровары. Из-под бугра перебегали звенья немецкой цепи, и Григорий понял: хочет Степан жить. Для того рвет себя казачьи шаровары, чтобы сойти за солдата. Казаков не брали тогда немцы в плен. Подчиняясь сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув. «Садись!» Не забыть Григорию короткого взмаха Степанова глаз. Помог Степану сесть в седло, сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем. Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам нижущий сверлящий высвист. Тю-тю! А сзади хлопки выстрелов, как треск перезревших стручков акаций. Пук-пак, пук-пак. Так-так-так-так-так-так. В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли, кинул поводья, захромал в сторону. Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, Из-под отставшей подошвы била вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел. «Полон сапог, натекло крови», — сказал Степан. Григорий молчал, глядел в сторону. «Гришка, как шли мы ныне в наступление, слышишь, Григорий?» — заговорил Степан, ища ввалившимися глазами глаза Григория. «Как шли, я сзади до 3 раз в тебя стрелял. Не привел Бог убить». Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро точенный взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых зубов. «Ты меня от смерти отвел, спасибо. А за Ксению не могу простить. Душа не налегает. Ты меня не неволь, Григорий». «Я не неволю», — ответил тогда Григорий. Они разошлись, по-прежнему непримиренные. Подо Львовом Григорий самовольно увлек сотню в атаку, отбил австрийскую гаубочную батарею вместе с прислугой. Через месяц ночью как-то плыл через Буг за языком, сбил с ног стоявшего на посту часового, и он, здоровый коренастый немец, долго кружил повисшего на нем полуголого Григория, порывался кричать и никак не хотел, чтобы его связали. Улыбаясь, вспомнил Григорий этот случай. Мало ли таких дней рассорило время по полям недавних и давнишних боев. Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы. Джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, который давил его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью. Оттого прослыл храбрым. 4 георгиевских креста и 4 медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, овеянного пороховым дымом многих войн. Но знал, что больше не засмеяться ему, как прежде. Знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы. Знал, что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза. Знал Григорий, какой ценой заплатил за полный банк крестов и производства. Он лежал на холме, подвернув под бок полу шинели, опираясь на локоть левой руки. Память услужливо воскрешала пережитое, и в скупые отрывочные воспоминания войны тонкой голубой прядью вплетался какой-нибудь далекий случай из детства. На минуту Григорий с любовью и грустью останавливал на нем мысленный взгляд, потом снова переходил к недавнему. В австрийских окопах кто-то мастерски играл на мандолине. Тоненькие, колеблемые ветром звуки спешили оттуда, перебираясь через стоход, легко семенили над землей, многократно политой людской кровью. В зените пламеней горели звезды, плотнела темь, и уже горбатился над болотом полуночный туман. Григорий выкурил две цигарки подряд, с грубоватой лаской погладил ремень винтовки, опираясь на пальцы левой руки, приподнялся с гостеприимной земли, побрел к окопам. Землянки все еще играли в карты. Григорий упал на нары, хотел еще блуждать в воспоминаниях по исхоженным заросшим давностью тропам, но сон опьянил его. Он уснул в той неловкой позе, которую принял лежа. И во сне видел бескрайнюю выжженную суховеем степь, розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чебарцом следы некованных конских копыт. Степь была пустынна, ужасающе тиха. Он, Григорий, шел по твердой супесной почве, но шагов своих не слышал, и от этого подступал страх. Проснувшись и приподняв голову с косыми рубцами на щеках от неловкого сна, Григорий долго жевал губами, как лошадь, на минуту ощутившая и утратившая необыкновенный аромат какой-то травки. После спал непросыпно, без снов.